Его судьба была заранее предопределена. Особых талантов и ума подобные ему молодые люди не проявляли, но по понятным причинам они не могли быть оставлены без внимания своими родителями или старшими родственниками. Сразу после окончания школы родители определяли отпрысков на теплые места на вторые и третьи непыльные роли. Благо отрасли и экономики, где таких мест была тьма тьмущая, в Союзе существовало предостаточно. Отпрыску лишь нужно было просто посещать вуз, не ввязываться в проблемы, не заводить сомнительные знакомства и не попадать в милицию. В этом случае, по окончанию института ему была обеспечена должность, приличная зарплата, привилегии и стабильная карьера советского бюрократа. Несмотря на это, такие детишки умудрялись оставаться недовольными, вступали в группы, совершали разные мерзости, подобные угону самолета рейсом Су-6833 группы Иосифа Церетели в 83-м. Про это даже сняли документальный фильм, но это другая история. Семигин же парень из простой семьи, не хватающий звезды, всего добивался своим трудом, самодисциплиной и концентрацией на том, что делал. Его главной целью на тот момент было выучиться и получить высшее образование по специальности – горный инженер. Так вот, лорд Кипанидзе все время подбивал Семигина бросить заниматься ерундой, жить полной жизнью. Как-то в канун сдачи курсовой работы, Ливан сбил Александра с понталки, настоял на том, чтобы Семигин присутствовал на очередной пьянке, а сам обещал решить все вопросы с преподавателем, сославшись на связи своей родни. Александр потом долго корил себя за то, что повелся на его уговор и признал эту ошибку, потому что обещания Ливана оказались просто словами. Ливану выставляли отметки по блату, но никто и не собирался вписываться за никому неизвестного сокурсника. С какой стати? Этот случай еще больше обострил взаимоотношения между ними. Потом случилось так, что обоих распределили в поселок, причем Ливан стал руководителем Семигина, а еще через полгода его поставили главным инженером управления. Понятно, что из-за пробелов в образовании управленницы инженер из него был так себе. Надо ли говорить о том, насколько неприязненными стали отношения между Семигиным и лорд Кипанидзе? Звезда Александра Ивановича же всходила с опозданием, но круто. Он открывал россыпь за россыпью и получил лауреата. Постепенно он стал очень уважаемым геологом. На том первом совещании все ждали лорд Кипанидзе. Он любил опаздывать и заставлять себя ждать. Ливан Шалвович шел в окружении свиты и походил на певца группы «Песнеры». Летящая львиная прическа, грива, усы подковой, среднего роста, кривоногий лорд Кипанидзе на ходу здоровался с инженерами, но мимо Семигина прошел, сделав вид, что не заметил. Я это приметил и очень удивился, когда Ливан Шалвович полез обниматься, рассказывать, как любит талантливую молодежь, а Семигин в это время отвернулся, стараясь не видеть эти фальшивые сцены. Старожилы Ливана не очень уважали, знали, чего он стоил, но я начальник, ты дурак, ситуация, встречавшаяся во все времена, поэтому его терпели. Это продолжалось до тех пор, пока лорд Кипанидзе не сменил Куницын, а Ливана Шалвовича перевели выше в администрацию области курировать золотодобычу. У меня было большое подозрение, что пасквиль на Куницына написал именно лорд Кипанидзе. Я отогнал от себя думы про управление и вернулся мысленно к старику. «Смотри, смотри, Петрович, мы тут, оказывается, не одни. Давно я Сахатова не видел». Я остановился и указал рукой на юго-восток. Петрович остановился, приложил правую ладонь к бровям, как Алеша Попович на известной картине Васнецова «Три богатыря», пытаясь вглядываться в сторону, куда я ему указывал. Я скинул вязанки, мы оба взобрались на огромный высокий валун, чтобы разглядеть великолепное зрелище. Пораженный красотой и размерами лося, Петрович восхищенно выдал: «Да у него размах рогов 1.2 метра, охренеть, что за зверь!» Он скинул с плеча винтовку и попробовал прицелиться. Бык выглядел потрясающе. Черный лось, сахатый, огромный и длинный, ломился через каменную природную насыпь почти голубого цвета. На контрасте его черная шкура и светлые рога выделялись и были видны как на ладони. Он прошел мимо нас метрах в 400. Петрович даже не стал досылать патрон в патронник. Он передумал стрелять. Слишком далеко. К тому же он перемещался с такой быстротой, что расстояние между нами увеличивалось каждую метров на 15-20. Видно, почуял человека. Иногда ему попадался средний по высоте кустарник. Лось врывался в него словно ледокол, и, опустив рога, с треском рушил природную преграду. Когда он бежал по местности, наскакивать на сучья и валежник, то хруст дерева под его копытами напоминал звуки сухих горящих поленьев, или даже одиночные выстрелы. Было заметно, что Сахатова обуял дикий страх, толкающий лося от нас. Бык гнал напролом через тундру. Ну просто красавец. Эк, его занесло в медвежьи угодья. Петрович опустил ружье и всматривался в силуэт и вслушивался в шум, который оставлял за собой благородный зверь. Ну это он от нас так ломанулся. Мне так кажется, я тоже любовался этой картиной. Да этот лось разнает и пулю, человека. Иначе бы не несся, вот так, как угорелый. А вот скажи, Петрович, вот если Бог смотрит нашими глазами, и мы, допустим, видели бы, как медведь преследует лося, вот-вот догонит. Если сожрет, плохо. Снинет сахатый, не поймает, тоже плохо. Медведь голодный ходить будет. Может, он поэтому и напал. Как нам быть в этом случае? Нужно поправить плохое или приумножить хорошее. Тут все просто. Мы здесь гости. Медведь тысячи лет охотится на лося, а лось удирает. И ничего, живут, рождаются. Господь Бог все регулирует. Нам остается только смотреть и не попадаться этому медведю, и своими богоугодными делами заниматься. Пойдем заниматься богоугодными делами или перекуришь. Наше дело людское, да, Петрович. Петрович подумал, грустно опустил глаза и неожиданно сказал: наше то людское, но вот беда, Илюха, меня какая-то крыса обворовала. Глава 16. Петрович подумал, грустно опустил глаза и неожиданно сказал: наше то людское, но вот беда, Илюха, меня какая-то крыса обворовала. Как обокрали? Кто? Моему удивлению не было предела. Если бы я знал, то сам бы башку открутил. А что свистнули-то? Как сказать? Есть у меня талисман один. Какой? Короче, это мой первый найденный самородок. Он размером почти перепелиное яйцо. Он продемонстрировал при помощи большого и указательного пальца примерные габариты. Есть такое правило: старатели первый самородок не отдают, а прячут. Начальство борется с этим, но это уже добрая традиция. Вот я ним столько лет, везде брал его с собой. Прятал, конечно, чтобы никто не знал. Он все это время, что я в старателях со мной, уже стал талисманом. Вроде как удачу мне приносит. И что, пропал? Не просто пропал, а скоммуниздили. Почему ты так решил, Петрович? Может, потерялся или закатился куда-нибудь? У меня в рюкзаке в том же отделении ствол был спрятан, неучтенный. Он тоже всегда со мной в экспедициях. Так, на всякий случай. А ствол при чем? Он тоже пропал. Не могли они паряться сами по себе. А когда ты пропажу обнаружил? Перед тем последним сплавом по реке, в тот день, когда лагерь собирали. Семигину говорил: ты что, как я ему скажу? Найдет у меня неучтенное золото и оружие, выгонит к чертовой матери из управления. Похоже, что Петрович говорил правду. Я знал о такой традиции промывальщиков, но всегда считал, что это скорее слухи. Оказалось правдой. Они правда прятали первые на удачу. Оставался другой вопрос. Мне с трудом верилось, что кто-то из группы мог копаться в чужих вещах и красить, по-другому воровать, у своих. С самого начала наша группа экспедиции показалась мне почти идеальной. Приехали. Получается, что перехвалил наш коллектив, мысленно считая, сглазил. Я, конечно, не верю во всю эту чушь со сглазом. Мотивы и действия людей не сильно зависят от того, как положительно оценивают отношения между коллегами в партии. Но в любом случае неприятно. Петровичу незачем было мне врать, да и потому, как он это рассказывал, было видно, что он искренне расстроен и поделился со мной, потому что последние события сблизили нас, и очевидно, что он доверял мне больше, чем другим. Нас в лагере 9 человек, Петрович и я выпадаем. Остаются Семигин, Казак, Бондаренко, Макаров, Брахман, Алиев, инженер-картограф из Набережных Челнов, и братья Мухуторовы Василий и Николай. Они были из Ивенков. Раньше всегда думал, что ударение в слове «Ивенк» выпадает на вторую «е», а оказалось, что они сами себя называют «Ивеном» с ударением, выпадающим на «е». Ивены всегда считались аристократами Севера. Раньше, да и сейчас, время от времени их называют тунгусами. Они многое дали культурам и племенам северных народов. Мир обязан им появлением в лексиконе слова «шаман». Они превосходные охотники, имеющие богатую культуру и мифологию. Впрочем, Мухуторовы здесь тоже не местные. Сюда их занесла судьба. Они приехали, что называется, за длинным рублем. Нормальные ребята, отзывчивые, всегда помогут. Про таких говорят, что на них можно положиться. Даже не знаю, на кого можно подумать. Петрович, ну вот скажи, а куда они его деть могут? Ну как куда, будто маленький. Сдадут и денег получит. Я слышал про черный рынок, но никогда не сталкивался с ним. Даже вот в спасательном отряде были у нас двое гагалеев, ямазовы, но они, как бы, официально были введены в отряд. Кто-то из Москвы за них хлопотал, но я с гагалеями не рекомендую никаких дел иметь. Почему так? Они выжимают все до последней копейки, потом еще и на крючок тебя цепляют. Если артельщик утаенное золото хоть один раз сдал им, то все, пиши пропало, шантажируют, вот именно, намекают, что могут сдать ментам или начальству рассказать, если человек пытается у других повыгоднее вариант найти, а сами обманывают, как липку обдирают. А во, у других, еще и другие есть, в поселке, а то, как же, конечно, есть, аптекарша, например, постой, которая, та старая зичка, она, ее все знают, у ней еще два сына есть, Григорий, Григом его шпана кличет, и Николай, погоняла у него, козырек, она их мать это самая бабища, я-то колю с Григом хорошо знаю, пересекался как-то с ним, но то, что она их мать, впервые слышу, вот это новость, да, она та еще бандерша, ее же Ирой зовут, нет, почему Ирой, Клава она, Клавдия Ивановна, как у Шульженко, постой, Петрович, так у нее же на руках татуировки на одной Ира, а на второй Барс, вот тут, вспомнив про женщину-провизора из второй аптеки, у которой спрашивал про клофелины, которая меня довольно беспардонно отшила, я показал свои запястья, на себе не показывают, дурень, плохая примета, срок можешь себе накликать, это не имя Ира, а что же тогда, это блатные, которые не признают власть администрации актива, так обозначают себя, означает, иду резать актив, а Барс, я думал, что так ее любимого зовут, наверное, тоже из блатных, эх, чему вас только в институтах учат, посетовал Петрович, с его точки зрения каждый мужчина просто обязан обладать знаниями о тюремной жизни и культуре, в России, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, Барс значит, бей актив, режь сук, она, считай, законница в юбке, воры решили женскую масть не короновать, мороки с ними много, но она прям баба в авторитете, ведет себя, как вор, держит пол поселка, совсем не боится проводника и его мордоворотов. Проводник, кто это? Я напрягся. И тут он, да это, вроде как, известный вор в узких кругах. А ты сам его видел, Петрович? Не, он молодой, я сам его не знаю, не видел. Но слышал, что он во власти. Что это значит? Ну что другие воры дали ему волю делать? Что он хочет? И чего он хочет? Известно что. Под себя все артели и левую добычу подмять. Говорят, славяне с гагалеями территорию не поделили, пока еще в открытую не воюют, но все ждут, что вот-вот пойдет жара. А откуда он, этот проводник? Что-то ты много вопросов стал задавать, тебе-то зачем? Ну так интересно, что как у людей устроено, а вдруг придется с ними пересекаться, а я ничего про них не знаю. Петрович нахмурил брови и сказал максимально строгим тоном, на который был только способен. Нечего тебе с проводником пересекаться. Держись от таких людей как можно дальше. Увидишь или услышишь про законника, уходи. Пусть лучше про тебя говорят всякое, чем оказаться у него в кабале. Нет хуже. Да, что же за исчадие ада такое, этот ваш проводник. Он людей за людей не считает, только своих блатных признает. И то, за ним тянется дурная слава. Чуть что не так, ему просто может не понравиться, как с ним разговаривают, он чик и, может порешить, сколько на нем душ загубленных никто не знает, и своих, блатных и обычных журавлей, так называли на зоне вольнонаемных работников исправительно-трудовых учреждений Союза, выполняющих поручения осужденных, а уж сукой не перечесть, все ему с рук сходит, он как заговоренный, не берет его смерть, а еще говорят, кто его упоминает, то он к нему является. Как сатана, во сне, это было чересчур, Петрович мнительная персона, и я с трудом сдерживал смех, какой во сне, наяву, старик не смотрел в мою сторону, поэтому я позволил себе улыбку, все понял, но Петровича на мякине не провести, он расслышал нотки иронии в моем ответе и развернувшись ко мне лицом, вглядываясь откуда-то снизу и сбоку отчитал меня на правах старшего, ты мне это брось, понял он, все. Забыли про проводника, и держи язык за зубами, пока с партии в поселок не вернемся. Откуда-то сбоку вынырнул казак из-за большого валуна, напоминавшего большой обломок скалы. «А чем гутарим, мужики?» — спросил он, улыбаясь. Он явно слышал какую-то часть разговора и было видно, что он сгорает от любопытства. «Да ни о чем, вот Петрович, все сетует, что в лагеря загремел, А жизнь могла совсем по-другому закрутиться. Вот и учит меня уму-разуму, за что я ему премного благодарен. Верно, Петрович? Да, что тут гутарить? Учи не учи, как у человека на роду написано, так и будет. Просто большинство по малолетке глупостей начудят, а потом жалуются, что локш хлебают, в смысле по ошибке посадили. Петрович без слов понял мою импровизацию и подхватил. А я так скажу, никого не сажают по ошибке. Обычно такие уходят в несознанку и говорят: бухой был, ничего не помню. А кто тебя заставлял до усрачки напиваться? Что ты как свинья под забором валяться, и менты могут на тебя любую тюрю слить. Казак тоже почувствовал, что мы технично перевели тему разговора. Ну ладно, сказал он немного обиженно, уму-разуму, так уму-разуму. Не хотите беседой делиться, так поделитесь работой. Он кивнул головой в сторону берега. Там еще много осталось, видимо, он имел в виду топливо, валежник и плывуны, которые мы таскали. Сегодня точно все не перетаскаем, там еще до хрена, ответил Петрович. Ты видел, как сахатый ломанулся вон там? Ага, зверюга. Здоровый, мне кажется, метра два в холке. Петрович многозначительно посмотрел мне в глаза. Это означало, что казак мог подслушать весь наш разговор. Ладно, пошли, Ильха. Что-то мы с тобой тут застоялись. Ты бы это тут один бы не ходил. Вон вчера видишь, медведь какой буйный попался. Мало ли кто выскочить может. Да я и не один вовсе. Я с подругой. Он снял плеча американский винчестер и похлопал по цевью, а затем погладил по глянцевому прикладу. Подруга, подругой, но аккуратней, Ромк. Сейчас дойдем до лагеря, пришлем тебе кого-нибудь на подмогу. Хорошо, казак улыбнулся, развернулся и двинулся за партией топлива. Вот, видишь, почему я тебе говорю держать язык за зубами, сказал старик, когда казак отошел на достаточное расстояние. Все, Петрович, я нем как рыба. Если сам захочешь поговорить, я к твоим услугам. А нет, так нет, мне без надобности. Хотя, говоря по правде, короткий рассказ встревожил меня. Это действительно был поворот. Оказывается, за нашими с Гибаряном приисками охотилось не два, а три серьезных игрока. Во-первых, Ямазов, этот точно от своих планов не откажется. Во-вторых, проводник, выходило, что Сержи второй Юрка — это его люди. Так же, как и журналистка Марина. И, наконец, баба Клава, Зичка, без пяти минут законница в юбке, с сыновьями, Грыгом и Калинькой, не считая людей из геологического управления. Получается, что Марина должна была подсидеть братьев. Познакомившись с ними и получив информацию, она должна была вывести их на конфликт с Сержем и его другом. Но, испортив костюм одному из братьев, мы нарушили планы людей-проводника. Я также вспомнил, как быстро закончилась наша стычка с братьями, когда на горизонте появился Серж. Раз братцы отступили, то получается, что уже знали о том, что проводник заявил права на золотоносные угодья, и отчасти признавали это. Был ли у Клавдии мотив травить Гибарна клофелином? Нет, не было. Думаю, что она на тот момент даже не знала, что мы его нашли. Но раз она занималась скупкой неучтенного золота, то это говорило о том, что эта женщина обладает определенными чертами характера. Она умна, авантюрна, тверда, жестока, если надо. Иначе бы она не выжила и не могла создать подпольный бизнес, сохранив и вырастив сыновей. Ее рука не дрогнет, если кто-нибудь встанет на ее пути. Да, про таких говорят. Слона на скаку остановит и хобот ему оторвет. Она полная противоположность женщины-вамп. Если последняя всего добивается за счет своей красоты обольщением, женственностью, манипуляциями и пышущей через край энергии женской привлекательности, то баба Клава – это мужик в юбке. Толстокожая баба с яйцами, мощная и, наверное, мускулистая, натуральная валькирия, задача которых – это перетаскивание трупов павших в бою мужчин-викингов из мира людей в мир богов в полной боевой экипировке. У таких теть нежность и хрупкость не приветствуется. Еще про таких говорят, что она жопой кокосовые орехи может колоть. Можно представить, что содержится в голове и душе женщины, которая чувствует себя в своей стихии в криминальном мире мужчин. Она конкурирует на равных с самыми отпетыми головорезами и мерзавцами. Кто же она? Отпетым называли безнадежных, неисправимых, вычеркнутых из людских списков живых. Иду резать актив. Эти все сказано монстр, отморозок, точнее отмороженное. И если Серж был ограничен правилами и приказами проводника, Ямазов общинно-родовым кодексом поведения и правилами, то баба Клава казалась мне человеком совсем без тормозов. Она неожиданно выдвинулась, как самый опасный игрок. Но пока мы находимся здесь, я не мог ничего узнать или предпринять. Вероятность того, что мы останемся здесь на зимовку, была довольно высока. На утро наступила моя очередь дежурить по кухне. Я встал часов в 6 и вылез из палатки. В нашей партии дежурство на камбузе несли все за исключением Семигига. Начальник экспедиции мог подключиться к процессу по собственному желанию и брался за стряпню примерно 2 раза в месяц. Особенно хорошо ему удавались рыбные рубленые котлеты с грибами. Александр Иванович умел прекрасно находить красноголовик. На материке его называют просто и бесхитростно подосиновик. В отличие от сбора подберезовиков, за которыми в средней полосе России нужно идти в болотистые леса, накручивая километры, красноголовики растут на ровной сухой поверхности, растут целыми армиями. Ведро можно накосить на поляне диаметром в каких-то 100 метров. Местные грибы не едят. Кто-то объясняет, что это пища оленя, другие, как выкван, говорят, что грибы, это племя, маленький народец Хунвардарпас. Они считают, что у грибов есть свои души. Я встал часов в 6 и вылез из палатки. Погода была пока еще умеренной, было сыро, но не морозно, чуть ниже 0, примерно градусов 5, поэтому я решил напечь блинов. Блины в холодное время года особая радость для геологов и рабочих экспедиций. Их сложно печь. Две большие сложности поджидают поваров. Первое. Нужно подобрать такую температуру сковороды, чтобы блины не пригорали и не превращались в круглые тонкие сухари. Вторая проблема – это тесто на воде, которое тут же застывает на морозе. Если дал тесту замерзнуть, крышка – плохо дело, его уже не отогреешь. Поэтому нужно 2 источника огня: паровая баня для теста, которая просто поддерживает положительную температуру, оставляя его жидким. Я быстро умылся, набрал в озере студеной воды и поставил ее кипятиться. Сахар у нас был только кусковой, поэтому я растопил его на 2-м очаге в консервной банке с водой, получив густой сироп. После того, как вода вскипела, я принялся готовить блины. Замесив тесто из примерно 1 килограмма муки, в которое я добавил 2 столовых ложки яичного порошка, чуть-чуть соли, 1/2 ложки соды, и опрокинув туда сироп, я поставил его в паровую баню. На раскаленную сковородку капнул совсем немного масла, а затем ловко налил на нее жидкое тесто. По окрестности стал распространяться божественный аромат, напоминавший дом. Этот особый запах блинков с дымком. Вся прелесть приготовления блинов в экспедиции заключалась в том, что блины – это такая хрень, которая получается не всегда и не у всех, поэтому чтоб их готовить, нужен и опыт, и понимание самого процесса. Далеко не все решались в дежурстве готовить блины, ведь никому не охота было испытывать чувство вины перед коллективом за испорченные продукты. У меня же дело шло на лад. К 7:30 я уже испек 10 штук и похвалил себя за то, что иду с опережением своего плана. Они были накрыты 2 полотенцами-рушниками, сохраняющими тепло. Завтрак в 8, а у меня в 7:30 будет готово блинов 40 на всю нашу ораву. К 7:50 из палатки показалась голова Семигина. «Доброе утро, Александр Иванович, блины будете? Пока горячие, не откажусь», — ответил он мне с улыбкой и выбрался наружу. Умывшись, он подошел, подстелил свой запасной ватник на землю, взял один блин, от которого валил белый пар, сложил его треугольничком и перед тем, как отправить его в рот, спросил: «Илья, будь добр, скажи, пожалуйста, что вы вчера с Петровичем про проводника обсуждали?» Глава 17. Умывшись, он подошел, подстелил свой запасной ватник на землю, взял один блин, от которого валил белый пар, сложил его треугольничком и перед тем, как отправить его в рот, спросил: «Илья, будь добр, скажи, пожалуйста, а что вы вчера с Петровичем про проводника обсуждали?» Он спросил это очень буднично, будто поинтересовался погодой. Так кто-то уже настучал Семигину. Я даже догадываюсь, кто. Скорее всего, Роман Казак подслушал разговор и выложил его начальству. Или Семигин сам слышал наш разговор и теперь решил проверить меня на лояльность и доверие к нему. Ага, сейчас только допеку. Нельзя было не ответить. Правила игры, предложенные Семигиным в самом начале, коллектив принял безропотно. О личном можно было рассказывать по желанию. Никто не будет допрашивать. Вопросы же, касающиеся работы, требовали максимальной искренности. И я размышлял о том, где проходит граница этой искренности. Проводник не был личным вопросом. В любом случае включать дурака и отпираться глупо. Но и всего я рассказывать не стану. Блины были почти готовы. Я долил остатки теста на сковородку, подержал его нужное время, ловко перевернул, подбросив последний кривой блин 1/2 размера в воздух. Затем вывалил его на общую стопку блинов, накрыл все это котелком, рушниками и чистым дежурным ватников, чтобы не остыло. Налив себе в кружку горячего чая, я присел на раскладной алюминиевый стул, посмотрел на Семигина. Он с явным удовольствием дожевывал нежный блинчик. Это дома блины привычная еда, а здесь самый настоящий деликатес, лакомство. А добавки можно? Конечно можно, тяните, Александр Иванович. Я приоткрыл блинную стопку. Там еще есть банка с вареньем или медом, хотите? Нет, благодарю, мне блины без ничего нравятся. Хорошо у тебя получились. Так что насчет проводника? Я немного придвинулся к Семигину, чтобы меня никто кроме него не слышал. Ну, насчет проводника я вам многого не расскажу, потому что не знаю. Слышал, есть такой бандит, преступник, занимается разным нелегальным промыслом, в том числе и скупкой неучтенного золота, организацией незаконной добычи. Семигин жевал и внимательно смотрел на меня. А что же вы с Петровичем заговорили о нем? Неужели ни с того, ни с сего? Я узнал о нем во время спасательной операции, когда мы отправились на поиски Гибаряна. Он каким-то странным образом был замешан во всей этой истории. Там были беглые зэки, которые имели к нему отношение. Они все погибли. Вот как? Я не знал, расскажи подробнее. Я в двух словах описал ситуацию с теми телами, которые мы нашли в пещере, про Витю, который неудачно оступился. Если кратко, то Петрович тоже слышал об этом человеке и строго-настрого просил меня никогда не связываться ни с ним, ни с другим криминалом. А что, есть повод беспокоиться? Ты собирался связываться? Нет, конечно, мне это совсем не интересно. Просто здесь такая концентрация самых разных судеб, что невозможно не сталкиваться с бывшими зэками, которых, как вы понимаете, полно в наших краях. Да, что правда, то правда, бывшие зэки оседают на севере после лагерей, правда, часть из них бичуют и быстро погибают, но самые стойкие приживаются. Он помолчал, сделал большой глоток чая, подтер свои усы, потом выдал неожиданную мысль. Ладно, про проводника все понятно. Знаешь, я иногда смотрю на бичей и ловлю себя на мысли, что эти грязные спившиеся и опустившиеся личности обладают тем, чем не обладает никто из нас, подлинной свободой. Парадокс. Но там, на дне, ничто не заставляет их иметь мораль, но меня поражает, они ее придерживаются. Последнее слово он произнес по слогам. Мне вспомнилась история одного такого бича, профессора. Я стал рассказывать про него Семигину. Я познакомился с ним однажды, когда в управление привезли новую мебель, а разгружать, как всегда, пришлось сотрудникам. На таких разгрузках неизвестно откуда, словно грибы из-под дождя, появлялись местные забулдыги-шаромыжники, зарабатывающие себе на бутылку. Профессор, так его величали его приятели, с достоинством предложил свои услуги и после небольшого торга был нанят во временные грузчики за бутылку Агдама, хотя изначально требовал коньяку. Так получилось, что мы встали с ним в пару, и пока мы выгружали и таскали мебель, я слушал его исповедь. Он отсидел полный срок по вполне уголовной статье, а не политической, как может показаться на первый взгляд, за взятку на вступительном экзамене в ВУЗ. Нужно отметить, что это было достаточно редким наказанием за такое экзотическое преступление. Экзотическое не потому, что такие правонарушения не были распространены, как раз-таки в республиках Средней Азии и в Закавказье, такое встречалось сплошь и рядом, а потому что сложно в таких делах было доказать и получить свидетельские показания. Причина в том, что никому не хочется признавать, что ребенок настолько тупой, что не в состоянии сдать вступительные или выпускные экзамены, и родителям приходится платить деньги. Профессор, его звали Саввой, а отчество он своего так и не назвал, получил должность примерно к 35-36 годам. Как ему это удалось, неизвестно, но в особых случаях профессорскую должность или да могли дать и молодому доктору наук. Как человек жизнелюбивый и веселый, Савва обзавелся отдельной комфортабельной квартирой в центре города, что было редкостью по тем временам, машиной, гаражом, дачкой, плохонькой, но все же, и совсем не собирался делить свой уютный быт на семейный разброд и шатание. Вместо этого он увлеченно приударивал за студентками и заговорщицким голосом убеждал, что все преподаватели мужчины в вузах идут туда за адюльтером, то есть за натуральным блудом и развратом, именуемым в народе будками. Кроме прочего, профессор любил деньги. Он покрутился по разным высшим учебным заведениям, понял, что до настоящего преподавательского без высоких доходов не доживет, потому что все разумные и добрые на одну зарплату особо не разгуляешься. Тогда он нашел, казалось бы, оптимальный выход – репетиторство. Но, К несчастью, абитуриенты попадались, как на подбор, тупые. Многие из них так и не поступали. Мало того, что страдал имидж, так еще и некоторые родители требовали обратно свои деньги. Среди родителей была особая категория, которая знала цену интеллектуальных способностей своих отпрысков, поэтому была готова платить любую разумную сумму не за репетиторство, а за сразу поступление. Он попробовал договориться за одного, второго, и у него стало получаться. Все было хорошо, пока ядро, вершащее судьбы, не пролетело совсем близко от него и не попало в проректора, спалившегося на взятке за госэкзамен. Проректора посадили, и профессору пришлось прикрыть лавочку из опасения быть следующим. На тот раз ему повезло, но денег катастрофически не хватало. Тогда он придумал беспроигрышную схему. Он знакомился с мамочками выпускников, собирающихся поступать, предлагал свои услуги. Брал за поступление фиксированную сумму вперед, но всегда оговаривал, что возможны особые случаи, когда он бессилен. В этом случае он гарантировал стопроцентный возврат денег, а по факту абитуриент либо поступал своими силами, либо нет. В первом случае профессор присваивал заслуги себе, во втором возвращал деньги. Соотношение провалившихся и поступивших было примерно 1:3, что снова наполнило его жизнь деньгами и роскошью. Пару лет все шло как по маслу, бизнес даже расширялся. Он стал принимать заказы на непрофильные вузы, но коса наконец-то нашла на камень. Сам того не зная, он взял заказ у 3 подруг, чьи отпрыски пролетели. Они по-бабски поведали друг дружке о беде подружек, обсуждали ситуацию, пока не поняли, что щедрые обещания устроить поступление им раздавал один и тот же человек. Как назло, отец одной из них, дед непоступившего абитуриента, был прокурором. И понеслась. Так как профессор так и не женился, то состоялся развод с преподаванием и наукой. Савва потерял имущество, отсидел Питеру, вернулся в родной город. Конечно, о карьере ученого нужно было забыть навсегда. И через 10 знакомых, сильно пьющих преподавателей вузов, он чудом устроился вахтером на пивзавод №2, на почти святое место. За год профессор без напряжения спился до уровня некоторых сослуживцев из пролетариев, которые и на завод, и домой ходили в обнимку с воображаемыми чертями и белками, сидящими у них на плечах. Он попробовал вырваться из этой беспробудной тьмы к свету, но в этом благородном порыве случайно взломал замок и залез в квартиру соседки в поисках трешки на опохмел. Быстро был пойман милицией с украденным кошельком у ближайшего виноводочного. Осужденный повторно отправлен на север в лагеря на исправление. Оттуда он уже не стал возвращаться. Зачем? Ведь он отчетливо понимал, что должность вахтера на пивзаводе ему больше не светила, а на меньшие он как-то был и не согласен. В конце концов, он человек с высшим образованием. Профессор, хоть и бывший. На слове «бывший» Савва принялся с каким-то особенным профессорским достоинством разъяснять мне различия между такими понятиями, как «бич» и «бомж». По его словам, выходило, что сокращенное обозначение слова «бич» взялось не с неба, а несло в себе смысл фразы «бывший интеллигентный человек», к которым он без тени сомнения причислял и себя. Он действительно всем своим видом и историей жизни идеально подходил под это выражение. При этом «бомж», продолжал Савва, это человек без определенного места жительства. Но самая главная разница с бичом заключалась в том, что в расшифровке этой аббревиатуры не содержало слово «человек», и не без причины. Профессор утверждал, что бомжами становились те, кто терял человеческий облик, опускался до скотского состояния. Бомж вел жизнь животного, заботящегося только о выпить, пожрать, поспать, посрать. Такие слова использовал Савва. Бич же, все еще человек с принципами и понятиями. Савва после 2 срока решил податься в старатели, как и многие из тех, кто решил остаться на северах. Хоть оба срока он провел на Дальнем Востоке, профессор жизни не знал, особенно северной, с разными интересными нюансами. Потыкался, помыкался, понял, что его образование никому не уперлось. Примкнул к группе бичей, промышлявших случайными заработками, не имевшими за душой ничего, но стабильно добывающих деньги на еду и водку. Бичи хоть люди и пропащие, но всегда собрату помощь окажут, если тот не гад и не крыса. Команда бродяг ждала подходящей шабашки в артелях. Ему предложили идти вместе с ними. Он подумал, да и пошел наниматься грабарем в артель старателей. Так в той местности на старый лад называли землекопов без своих инструментов. Он не знал, что в самый низший пролетарский разряд набирали ханык, людей много пьющих и страдающих от запойной жизни, а значит и самой нетребовательной. Савва тоже выглядел алкашом, поэтому вместе с несколькими другими бичами сразу приглянулся артельщику. Трудовых книжек он не требовал, нанимал на сезон, поставив условие, чтобы не пили, а беззаветно пахали по заветам Ильича, обеспеченные робой и жратвой. Бичи с умным видом спрашивали про оборудование, артельщик обещал промагрегат. Хлопнули по рукам, артельщик посадил в грузовик и увез в глухомань, в лесотундру, на отработанный полигон заброшенного прииска. Получилось так, среди новых знакомых профессора никто не знал, что такое работа грабаря на вторичной промывке. Сравнить ее можно разве что с каторгой, а тут она же, но добровольная, за деньги. Им пообещали высокую оплату. Артельщик уехал на грузовике, оставив за себя старшего. Люди почесали репы и взялись за работы. Никуда отсюда не денешься, в любую сторону на 100-200 километров никого. Старенький бульдозер, сдохший на второй день, оказался тем самым промагрегатом. Поэтому всю породу прогоняли вручную сквозь сито лопатами. Люди пахали с утра до ночи в любую погоду. Жарища ли, а то и снег летом, дождь осенью и мороз, и почти всегда ветер. Одежда и обувь, взятые в долг, уже к середине лета приходили в негодность, а сами люди худели от трудов тягостных даже и при сносной кормежке. Но все нипочем, потому что маячили крупные деньги. Несмотря на тяжелый ручной труд, лето выдалось удачным. Золото прям шло и шло из вторичного шлака. Удача улыбалась бичам так широко и так привлекательно, что у профессора аж захватывало дух. Золота было много, даже очень много. Отдыхая после работы светлыми ночами, он с другими бичами гоняли чиферок и ощущали себя настоящими баловнями судьбы. Они во всех красках рассказывали друг другу, как будут подкатывать к важным высокомерным дамочкам на курортах в Сочи и Ялте. А те сначала будут морщить нос, но узнав, что имеют дело с богатыми старателями с северов, будут чуть ли не на коленях умолять в их с собой. Кто-то мечтал каждый день пить только дорогой коньяк Арарат с пятью звездочками и курить яву с фильтром. Другие обещали вернуться в родной городок или село и швырнуть пачку денег в лицо неблагодарным бывшим женам, подавшим на развод, пока их мужья мотали срок. Иные и вовсе настраивались свалить навсегда на большую землю и начать нулевую вольную безбедную жизнь житуху. Савва и не заметил, как подхватил ту же заразу. Он не рассказывал вслух о своих мечтах, но окутанный всеобщим мороком иллюзий, каждую ночь перед сном представлял, что он вырвался со дна, что как у Сатина у Горького человек, это звучит гордо, что он вернется снова, организует себе квартиру, машину, дачку. А может, чем черт не шутит, возможно и двухэтажную дачу. Он почти уверил себя в близости цели, и почти наяву обставлял новую библиотеку с редкими книгами, и с нежностью стирал пыль с сияющего черным лаком капота машины, под завистливые взгляды соседей, и чувствовал, что вот она удача, пойманная за хвост. Черт пошутил очень зло. Артельщик налил полный стакан водки за успех и выплатил профессору сущие копейки в конце сезона, которые тут же за углом отобрали какие-то ухари-гоп-стопщики. Та же история приключилась с бедолагами, которые поехали в лесотундру вместе с Саввой и вернулись опьяненные мечтами. Разочарованию и горю бичей не было предела. Словами не описать, нельзя сапогом давить мечту человека, тем более работяги. Нехорошо это, не по-людски. Немного поразмыслив, в следующие дни после того, как их обобрали до нитки, бичи все вместе пришли к выводу, что артельщик, все подстроивший специально, заслуживает сурового наказания. Не поступи он с ними так погано. Поставив водку, после трехмесячной трезвости, надо же понимать, мизерную оплату вместо обещанных барышей и гоп-стоп, то простили бы его бичи. А теперь, пардон, узнав, как и когда артельщик ходит в контору и из нее, подкараулили его на выходе, выволокли того за сарай, избили толпой, а потом, когда другие подняли его и держали за руки, Савва достал нож, чтобы убить мерзкого гада. Глава 18. Узнав, как и когда артельщик ходит в контору и из нее, подкараулили его на выходе, выволокли того за сарай, избили толпой, а потом, когда другие подняли его и держали за руки, Савва достал нож, чтобы убить мерзкого гада. Профессор замахнулся, но по его словам его остановила фраза, почему-то засвербившая в тот самый момент в голове. Человек, это звучит гордо, во всем есть черта, за которую перейти нельзя, потому что, переступив ее всего один раз, вернуться назад невозможно. Савва почувствовал, что ему совсем не хочется становиться убийцей. Савва опустил нож. Бичи кричали, требовали возмездия за поруганные, порушенные надежды на возрождение. Но Савва указал на пятна, расплывшиеся на штанах артельщика, и сообщил, что возмездие свершилось. Некоторые из бичей этим не удовлетворились и еще некоторое время били мошенника, но, к счастью, он остался жив. Артельщик ползал на коленях, просил прощения, рыдал и рассказывал, что его самого ободрали, как липку местные блатари. Неизвестно, правдой ли было то, что он рассказывал, но он был настолько жалок в своих испачканных и вонючих штанах, что даже бичи побрезговали дальше прикасаться к нему, так и уполз на коленях. Савва сказал мне, что понял очень важную вещь в жизни, может быть, самую главную. Никакие деньги, никакое золото не помогут человеку восстать из пепла со дна. Наоборот, они могут вогнать его еще глубже в преисподнюю. Вот эта история. Я бы такого профессора взял к себе в партию, улыбался Семигин. Ты потом его еще видел? Видел, однажды. Чай в моей кружке закончился. Где? В поселке. Да, прошлым летом. Только вряд ли он смог бы вам, Александр Иванович, пригодиться. Это почему еще? Семигин приподнял брови. Он продолжал улыбаться и процитировал Севву и Максима Горького одновременно. Человек, это звучит гордо. Я же говорю, бичи свободны, как никто. Человек за все платит сам, и потому он свободен. На последних словах Семигин артистично поднял ладонь вверх, потом сжал пальцы в кулак и опустил его вниз. Так почему твой профессор не сгодился бы нам, Белка, Александр Иванович? Белая горячка. Когда я видел его в последний раз, то он стоял на улице, трясся и разговаривал с синими дрессированными крокодилами, которые его окружали. Да ну, да, представляете, такое ощущение, что он их на самом деле видел. А один из крокодилов не слушался и не желал прыгать через огненное кольцо. Он еще руку отвел в сторону, будто это самое кольцо или обруч держал, и приговаривал: «Алый оп, страшное зрелище, да уж, горемыка». Когда я попробовал поздороваться с ним, он набросился на меня и крокодилов своих невидимых на меня натравил. Семигин горько усмехнулся. Мне совсем не смешно было, жалко его дурня. Больше я его не видел. Умер, наверное. Сколько их таких, бедолаг? Да, потянул Семигин, так оно и есть. От пьянства много народа загнулось. От пьянства беднеет народная сила, исчезает, растворяется ум и развитие. Согласен, я-то сам могу выпить, но немного. Вижу, что водка многих сгубила, поэтому не особо фанатею. Вижу, как она держит многих за горло бульдожьей хваткой, и нет никаких сил у человека разомкнуть ее. Она пожирает здоровье, разум, силы и таланты, как ненасытная свинья. Алкоголь, друг до гроба, пьянство – бич нашего народа во все века. Из палаток начали постепенно высовываться головы. Народ просыпался, прижмуривался от света, улыбался и ежись вылезал на запах свежеиспеченных блинов. «Что тут у нас на завтрак, Илюха?» – потянулся Рома Казак. «Блины, уважаю, чувак». Семигин поморщился. Слово «чувак» носило негативное значение для старшего поколения, с презрением относившегося к молодежному новоязу. «Роман, изъясняйся на нормальном языке, будь так добр». «Есть, товарищ генерал», — ответил казак, но, поймав его взгляд из-под нахмуренных бровей, тут же понял, что сморозил лишнего. Семигин знал, что мужики в коллективе иногда за глаза называли его генералом, но не приветствовал этого. «Смотри у меня, договоришься до Цугундера». Люди выползали на прохладный воздух, улыбались, шли умываться, беззаботно болтали и подбадривали друг друга. В лагере царила почти праздничная атмосфера. Моя идея приготовить блины нашла отклик и воодушевляла коллег. Через некоторое время все расположились у костра с кружками, наполненными чаем. Когда кто-то поднимал котелок с рушниками, чтобы получить очередной блин, от пачки взмывало небольшое облако пара. Мне все же удалось сохранить тепло. За трапезой явно кого-то не хватало. Пересчитав всех мысленно, я понял, что с утра не видел Петровича. «Петрович, вставай, сейчас все твои блины сожрут, тебе ничего не достанется», — крикнул я в сторону палатки, а потом повернулся к мужикам. «Ребят, вы это Петровичу оставьте блинов». Я рассчитывал так, чтобы каждому примерно по 3-4 штуки досталось. Мужики согласно закивали. «Петрович, ну где ты там?» — позвал его Брахман, но старик не отвечал. Тогда я встал и направился к палатке. Заглянув в нее, я понял, что его там не было. Что за хрень? Я стал вспоминать, но был точно уверен в том, что он не выходил, пока я готовил завтрак. Значит, он вышел из палатки до того, как я проснулся. Вчера я не сразу заснул. Я ворочился от того, что мне было неудобно от камешка, закатившегося под пол палатки. Выходить и шарить под полом было совершенно лень. К тому же мне не хотелось будить ни старика, ни брахмана, который был нашим третьим соседом по палатке. Некоторое время я терпел и уговаривал себя уснуть. Я убеждал себя в том, что не являюсь принцем на горошине, и вполне могу заснуть так. И не в таких условиях спали, что называется. Но сон никак не шел, и я лежал без сна, глядя в потолок. Как назло, во рту у меня пересохло. Теперь у меня было целых две причины, и через полчаса мучений я все же встал и выбрался из палатки. Я не смотрел на двух моих соседей, когда выходил, но почему-то был убежден, что Перович был там в палатке. Под полом палатки были накиданы мягкие лапы кедрового стланика, а аккуратно пошарил рукой по ним, чтобы ничего не сдвинуть. Камешек быстро нашелся. Он проступал сквозь хвою и был размером с половину ногтя моего мизинца. Такой, очень небольшой на самом деле, камешек из палатки казался чуть ли не булыжником. Я выкинул его в озеро, зачерпнул кружкой немного воды и утолил жажду. Много пить я не хотел, чтобы не вставать ночью еще раз до ветра. Потом я аккуратно пробрался обратно в палатку и снова улегся в постель. На этот раз я довольно быстро уснул и проспал до подъема в 6 утра. Я не помнил, видел ли, проснувшись, Петровича. Я просто вылез наружу и начал готовить завтрак. Получалось, что Петрович встал и вышел из нашей палатки до моего пробуждения, и до сих пор не вернулся. Я вынырнул из-за полога и обратился к мужикам. А кто-нибудь видел Петровича с утра? Все начали недоуменно переглядываться, и только братья Мухуторовы Василий и Николай, как всегда, сидели с каменными выражениями лиц, по которым ничего невозможно было прочесть. «А что, разве его нет в палатке?» – спросил инженер-картограф Алеев. «Вы же с Макаровым вместе с ним спите». «Как так, брахман, ты когда видел Петровича, не слышал, как он утром вставал?» Макаров медленно поводил головой из стороны в сторону, потом пожал плечами. «Вчера перед сном, наверное, я всю ночь продрых, как суслик, ничего не помню. Я смотрел ему в глаза, похоже, что он говорил правду. А ты когда его видел, Илья?» – спокойно спросил Семигин, но в его глазах сгущалась буря. «Я тоже перед сном. А с утра, что, вы же все в одной палатке спите?» С утра я что-то не посмотрел в его сторону, просто вылез, чтобы завтрак приготовить. «Ну так не бывает», — включился в разговор казак, как это не посмотрел. Меня охватило неприятное предчувствие. Я встал, сложил ладони рупором, развернулся по берегу влево и дважды прокричал: «Петрович, Петрович!» Не услышав ответа, я развернулся в обратную сторону, вправо, и теперь снова громко и протяжно позвал старика: «Петрович, Петрович!» Ко мне присоединились несколько голосов: «Петрович!» Потом все замолкли и прислушались, но в ответ последовала лишь тишина. «Да что за экспедиция такая?» — сетуя на сложившуюся ситуацию, встал Александр Иванович. «Что за чертовщина с нами творится?» «Так, надо идти его искать. Бодро вберите с Макаровым и казаком оружие и идите влево. Мы с Николаем и Василием пойдем вправо». Я тут же нырнул в палатку, для того собраться и захватить свою винтовку. Брахман и казак были наготове через минуту. «Пошли», — сказал я ребятам и быстрым шагом двинулся вдоль берега в том направлении, где Бондаренко и Брахман наткнулись на медведя. «Еще один? Это вряд ли. Точнее, очень и очень маловероятно. Они не заходят на территории друг друга. Но ясно одно, старик исчез неспроста». Мы шли быстрым шагом, всматриваясь в ближайшие заросли стланика. Петрович вряд ли сам ушел бы далеко по собственной воле, не предупредив никого в лагере. Лишь бы старик оставался жив. Перед выходом я внимательно оглядел следы у лагеря. Перед палатками было натоптано. Ничего говорящего о том, в какую сторону мог пойти Петрович, я не нашел. Все как вчера. Днем и вечером снег со следами подтаял, были видны полосы от саней в обе стороны. Вторая группа, глядя на нас с Петровича, тоже соорудила себе подобные. За ночь грунт со снегом подмерз, и если кто-то и ходил ночью, то пока определить направление было невозможно. Мы останавливались и периодически кричали, надеясь, что старик может услышать нас и откликнуться, но чем дальше мы отходили от лагеря, тем мрачнее становилось мое настроение. В этой истории все было не так. Как только Петрович рассказал мне про похищенный самородок и ствол, он исчез. А все так хорошо начиналось, коллектив казался мне почти идеальным. Мог ли наш разговор про проводника оказаться катализатором сегодняшних событий? Ну, поговорили и что? Я узнал про Клаву, допустим. Но ведь я мог бы узнать про нее от других людей, что это меняло? Узнал от Петровича, что негласный лидер местного криминала желает подмять под себя всю нелегальную золотодобычу. Тоже совсем не повод. Все-таки похоже, что дело в краже. Если он обнаружил вора, то тот мог. Мне не хотелось думать о том, что среди нас в лагере может быть убийца. По крайней мере, пока тело не найдено, есть надежда, что он жив. Илюх, я не уверен, но что-то мне кажется, что я слышал, как ночью кто-то из вас выходил и шуршал под палаткой. Я правда не знаю, кто. Все это сквозь сон было, да и я лежал спиной к вам, сказал Брахман, когда мы остановились, и я стал вглядываться в окружающий пейзаж в бинокль. Никаких следов, ничего хотя бы косвенно напоминающего о том, что здесь прошел старик. Это бы я, Брахман. Да, а что ты там искал? Под спину камешек закатился. Паскуда не давал спать. Я и так и этак, пришлось вставать и выковыривать его из-под палатки. А когда вставал, Петрович был на месте. Вроде был, но я тоже не вглядывался. Спальник был почти застегнут, он вроде лежал лицом к тебе, ко мне спиной. Я мысленно поругал себя за то, что это выглядело, будто я оправдываюсь. Странно, Петрович обычно на спине спит, ответил Брахман, чувствуя мое смятение. Да, я как-то и не обращал на это никогда внимания. Ну как же, он же когда храпит, его все время толкать нужно. Я промолчал, нет его здесь, не приходил он сюда. Вон нетронутый снег пошел. Я указал рукой на белоснежные шапки над карликовым лесом и береговой полосой. Мы дошли до места, где заканчивалась граница вчерашней заготовки топлива. Давайте еще чуть-чуть пройдем, вдруг что-нибудь увидим, предложил Рома казак. Что еще мы можем там найти? Снег же, разве ты не видишь? Ответил Брахман. Ну а вдруг снег нанесло ветром, или он ночью там порошил, а тут нет. Так правда бывало, но только позже, осенью. Осадки могли идти сплошной стеной, за которой на метр ничего не видно, и тут же заканчиваться абсолютно сухим фронтом. Это всегда выглядело, как граница двух разных миров. Хорошо, пошли, сказал я и двинулся дальше. Пройдем метров 100, если ничего не увидим, то вернемся обратно. Казак переминался с ноги на ногу, не решаясь идти первым. Но чуда не случилось. Снег здесь был позавчерашний, нетронутый, и в эту сторону никто не ходит. Это стало понятно сразу, как только под моими сапогами затрещала промерзшая корочка. Тем не менее мы прошли еще метров 150, а потом решили идти назад. Обратно шли молча. Я обдумывал, стоило ли рассказывать Семигину про самородок Петровича и ствол. Если я расскажу ему сейчас, то получится, что утром у меня была возможность ему обо всем рассказать, а я утаил эту информацию от Александра Ивановича. А он, кстати, мог бы уже знать про кражу из личных вещей старика. С формальной точки зрения, выходило, что раз я не рассказал ему, то это означает, что я ему не доверяю. Если он не рассказал мне о краже, то значит не доверяет он. Ведь он так и не рассказал, откуда он знал про наш разговор о проводнике. Я решил попробовать разобраться самостоятельно, не хотелось осложнять вопросы с доверием. Дойдя до лагеря, мы узнали, что вторая группа тоже не нашла ни следов, ни Петровича. Может, он в озеро упал, утонул, предположил Бондаренко, прогуливаясь по берегу. Нет, ответил Семигин, тогда был бы проломлен лед, он слишком тонкий. Он бросил взгляд на тонкую корку, отступающую от берега метра на полтора. Когда вы его видели в последний раз? Семигин обратился ко мне с Брахманом. Вот, чтобы видеть, как вас то вечером перед сном, ответил я. Не понял, что ты имеешь в виду. Я видел спальный мешок, но он лежал почти закрытый так же, как и сейчас. Поэтому я не могу точно сказать, видел ли я Петровича или спальник, я мешок не щупал. Понятно, а ты? Александр Иванович посмотрел на Брахмана, вышагивая по берегу и убрав руки за спину. Я его видел перед сном, потом только слышал, как кто-то выходил из палатки, то ли Илюха, то ли Петрович. Ты выходил? Семигин обратился ко мне. Да, мне пришлось встать, чтобы избавиться от камня под полом палатки, объяснил я. Минутку, там нет камней, их не может быть. Когда мы ставили лагерь, мы все вымели, перебил меня Василий, один из братьев, а потом застрелили лапами. Никто не жаловался. Второй брат, нахмурив брови, направился к палатке. Он подошел с той стороны, где я спал, наклонился и пошарил рукой под палаткой, и с удивленным выражением лица извлек из-под палатки пистолет. «Ну-ка дай сюда», — Семигин протянул руку. «Я слышал, как Петрович жаловался, что у него украли ствол, уж не этот ли пистолет имелся в виду?» Негромко, но достаточно внятно произнес казак, гладя на меня прищуренным взором. Глава 19. Второй брат, нахмурив брови, направился к палатке. Он подошел с той стороны, где я спал, наклонился и пошарил рукой под палаткой и с удивленным выражением лица извлек из-под палатки пистолет. «Ну-ка дай сюда», — Семигин протянул руку. «Я слышал, как Петрович жаловался, что у него украли ствол, уж не он ли это?» Негромко, но достаточно внятно произнес казак, глядя на меня прищуренным взором. Семигин нахмурился и посмотрел на меня. «Все понятно, казак», подслушав наш разговор, настучал Семигину. «Просто прекрасно. Если Петровича нет в живых, это выглядит как попытка перевести на меня стрелки. Что-то не нравится мне это положение. Кому доверять? Точнее, надо понять, кому мог помешать Петрович. Где и от кого ты слышал про пистолет, Роман? Вчера, когда дрова таскали, я невольно подслушал разговор Илюхи и Петровича. Петрович пожаловался. Семигин повернулся ко мне. «Это правда? Вы говорили про то, о чем рассказывает Роман?» Я молча кивнул. «Почему мне не сказали?» «Александр Иванович, это не моя тайна была. Петрович не хотел вам об этом рассказывать, потому что у него кроме пистолета пропал еще и талисман, небольшой самородок. Он боялся, что его выгонят из геологического управления за такие дела». «Самородок? Да. Он говорил, что размером с воронье яйцо. Он его в другой экспедиции несколько лет назад нашел. Когда? Я точно не знаю. Возможно, даже в те времена, когда он в старательской артели работал. Кто-нибудь про это что-нибудь слышал?» Семигин обвел приустающих взглядом, но все промолчали. Казак тоже, хотя, если он вчера слышал про ствол, то должен был слышать и про самородок. «Это я пока заберу себе», — Семигин задумчиво похлопал по рукояти пистолета. Он еще раз осмотрел оружие, проверил, что в ствол не загнал патрон, извлек обойму. Насколько я мог предположить, в ней не хватало одного или двух патронов, но точнее разглядеть было сложно. Я не знал, как давно пользовались пистолетом. Возможно, у Петровича с самого начала не хватало патронов в потертом ТТ. Мне хотелось понюхать и осмотреть ствол, ведь если из него стреляли, то запах пороха еще можно учуять, или наоборот можно увидеть, что ствол в масле и им не пользовались. Ладно, попробую провернуть это попозже, а сейчас нужно понять, у кого был мотив избавиться от Петровича. Пока нельзя исключать никого. То, что с Петровичем что-то произошло и он не мог уйти сам, мне было понятно с самого начала. Странно, что я ничего не услышал ночью. Я сплю достаточно чутко. Так, друзья мои, минуточку внимания. Нам надо понять, кто видел Петровича последним, сказал казак, дожевывая блин и запивая его чаем. Александр Иванович, а вот вы когда видели Петровича в последний раз, можете назвать время? Казак вытер руки о свою куртку, доев последний блин. Я, немного растерялся Семигин. Да, вы, вчера вечером перед сном в 9 вечера примерно. А при чем тут время, когда я его видел? Казак достал из нагрудного кармана блокнот и карандаш и что-то в него записал. Ну типа того, что кто видел последним, тот и убийца, прокомментировал Бондаренко. А кто сказал, что его убили? Его же мертвым не нашли, возмутился Алеев. Знаешь, как у прокурора, нету тела, нету дела. И вообще, казак, ты что тут из себя сыщика Жиглова строишь? Так, отставить разговоры. Кто-нибудь из вас в милиции работал? Он наглядел всех. Нет, а я, как известно, бывший мент, вот и помалкивайте. На самом деле он не был никаким милиционером, все знали, что его с треском выгнали из школы милиции за раздолбайство, дебоши, драки и пьянство. Он пошел туда после армии, но так не смог закончить. Он рассказывал, что в школе учились еще те чуваки, по сравнению с которыми его проступки были цветочками. Казак пошел в школу милиции по совету парня, который в то время ухаживал за его родной сестрой. Дело в том, что вернувшись из армии, он устроился на завод на работу в городе в литейный цех, формовщиком машинной формовки. Работа была очень тяжелая, грязная, пыльная. Зарплата совсем маленькая, 80 рублей. Летом было страшно жарко, так как в цеху отливали тормозные колодки для поездов. Огромный производственный конвейер с тоннами расплавленного металла обслуживали 4 рабочих. Горячий металл раскалял и без того горячий воздух до невозможности. Работа шла непрерывным циклом. За конвейером надо было постоянно следить, и рабочим даже некогда было покурить. Да что там покурить? Толком и обеда-то не было. Издавна обедали по очереди, на бегу. Один из рабочих уходил пообедать на 15 минут, а трое должны были в это время работать за четверых. Работа в цеху была грязной, могла вызывать вибрационную болезнь. У старшего рабочего, который работал уже лет 10, был тремор, у него тряслись руки. Казак боялся, что и у него также будут трястись руки. Однажды они взбунтовались, потребовали от начальника цеха, чтобы им выделили дополнительных людей и законный час на обед. Их требования проигнорировали. Тогда они бросили работу в 12 часов дня, как это положено по трудовому распорядку, и свалили на обед. Конвейер остановился. Им всем сделали выговор на общем заводском собрании и пригрозили уволить за халатность. Их объявили бракоделами и нарушителями трудовой дисциплины. Тогда казак с приятелями обозлились и написали письмо в горком партии. Они расписали проблемы, сообщили, что условия, такие как душ, спецпитание и за вредность, которые должны быть соблюдены на вредном производстве, отсутствуют. Но это не помогло, решение о выговоре не отменили. Рому казака тяготила тяжелая, грязная работа. Поступить куда-нибудь, учиться куда-нибудь в вуз он не надеялся. В то время в учебные заведения были огромные конкурсы, в армии все, что через пень-колоду учил в школе, позабылось. Так вот, по совету сестры и ее приятеля, молодого младшего лейтенанта, он поступил на учебу в школу милиции. Начитавшись детективов, воображал себя будущим сыщиком. Но в школе милиции все было не так, как в фильмах и книгах. Ребята учились разные, в основном те, кто не смог или не захотел поступать в вузы и техникумы. Это накладывало на их образ жизни и мировоззрение определенный отпечаток. Некоторые сокурсники ходили на танцы, но не чтобы танцевать или познакомиться с девушкой, а выбрать жертву среди местных парней, зацепиться и навалять им. Другие считали молодецкой удалью и полезным навыком стащить что-нибудь, например, чужой почти приготовленный обед с общей кухни в общежитии. Третьи играли в карты на деньги и без зазрения совести забирали у сокурсников выигранную стипендию в размере 40 рублей. Курсанты кучковались вокруг самых наглых и самых сильных физически крепких парней, которые для виду во время занятий соблюдали дисциплину, но за спиной могли поливать преподаватели и особо не учились. Поначалу Роман удивлялся всему этому и ужасался от мысли, что эти ребята завтра пойдут в советскую милицию и будут представителями закона. Но потом привык и сам потихоньку влился, плюнув на свои моральные принципы. Как-то на танцах с девушкой его задели местные ребята. Они знали, что он из школы милиции, и испытывали к нему лютую неприязнь.